똑같이 하는 짐년에 나타내 아빠가 Но потом пришли тучи издалека Разбегаются люди, бежит молодежь И сгущаются тучи, начинается дождь У нас на дворе гремит гром, идет дождь Влажные стринги шалить я не прочь Капли воды по сиськам стекают Мне под одежду они проникают Одежда моя чуть-чуть намокает Капли воды меня раздевают Никак не кончается От капель укрыться не получается Ищу я навес, хожу по дворам Огромные сиськи в воде отражаются Холод дождя всех нас освежает И мокрые сиськи меня возбуждают Капли воды по сиськам стекают Не под одежду они проникают Одежда моя Чуть-чуть намокает Капли воды меня раздевают Мокрые сиськи Мокрые сиськи Свобода зовет Мокрые сиськи Ритм нас ведет Мокрые сиськи Все впереди Мокрые сиськи в этой ночи Капли воды по сиськам стекают Не под одежду, они проникают